«Меня видел», — сказал Подбипятко, — «но это дело не меняет». «Может, даст Бог, сам попадется к нам в руки», — воскликнул Володаевский. «А я на него и глядеть не желаю», — продолжал Заглоба. «Пускай любуются заплечных дел мастер, но действовать надо осторожно, дабы всего предприятия не испортить. Не может такого быть, что ему одному известно, где княжна. А что безопаснее спрашивать у кого другого, за это я вам, любезные господа, ручаюсь». «Возможно, и наши посланцы кое-чего прознают. Если только князь даст позволение, я отберу надежных людей и хоть завтра отправлю». «Князь позволит. Но узнают ли они что, сомневаюсь. Послушайте-ка, милостивые государи, меня совсем иная мысль осенила. Чем людей посылать, да охотиться за языками, давайте сами наденем мужицкое платье и двинемся в путь немедля». «Нет, это никак невозможно», — вскричал Володаевский. «Почему же?» «Видно, ты, сударь, военной службы не знаешь. Когда хоругви собираются в полном составе, это святое дело. Рыцарь, хоть бы у него отец с матерью на смертном одре лежали, перед решающей битвой не станет в отпуск проситься. Нет большего для солдата позора. После сражения, когда неприятель разгромлен, ради бога, но никак не прежде. И заметь, сударь, Скшетузскому не меньше тебя хотелось сорваться и лететь на розыске милой, но он об этом и не заикнулся даже. Кажется, добрую славу уже стяжал, князь его любит. А ведь словом не обмолвился, потому что долг свой знает. Это, понимаешь ли, общее дело, а то приватное. Не знаю, как где, хотя, полагаю, везде одно и то же, но чтоб у князя нашего воеводы кто-нибудь, а тем паче офицер, увольнение перед битвой просил, такого еще не бывало. Дорвись у Скшетузского душа на части, он с этим не пойдет к князю. «Римлянин он и ригорист, знаю», — сказал Заглоба. «Но если б кто князю шепнул словечко, может, он бы и его, и вас, любезные судари, отпустил безо всякой просьбы? Князю и на ум не придет такое. У него вся Речь Посполитая на плечах. Неужто полагаешь теперь, когда делам величайшей важности, поистине всенародным, предстоит решаться, он чьими-то личными интересами займется? Даже если бы, в чем сомневаюсь, по своему почину дал увольнение, ни один из нас, как Бог свят, лагеря бы сейчас не покинул. Мы тоже, первей всего, не себе обязаны служить, а отчизне нашей бесчастной». «Понимаю я все прекрасно, сударь мой. И не первый день состою на службе. Потому и сказал, что мысль эта лишь мелькнула в голове. Но не сказал, что она там засела. К тому же, если подумать, покуда разбойничья рать стоит нерушимо, многого нам все равно не добиться. А вот когда неприятель будет разбит и преследуемый по пятам только о спасении своей шкуры заботиться станет, тогда смело можно в его ряды затесаться, и у них языки развяжутся легче. Скорее бы только остальные войска подтянулись. Не то мы под этим чалганским камнем в конец изведемся. Будь нашего князя воля, мы бы уже давно в пути находились, а князя Доминика не скоро дождешься. Он, видать, привалы устраивает по 5 раз на дню. Его в ближайшие 3 дня ожидают. Дай-то Бог поскорее. А коронный под чашей сегодня, кажется, подойти должен. Сегодня». В эту минуту дверь отворилась, и вошел Скшетузский. Черты его как будто страдание высекло из камня. Таким от них веяло холодом и спокойствием. Странно было глядеть на юное это лицо, столь суровое и серьезное, что, казалось, на нем никогда не являлась улыбка. вряд ли даже бы смерть, коснувшись его, что-либо в этих чертах изменила. Борода у пана Яна отросла до половины груди, и средь волоса черного, как вороново крыло, кое-где велись серебряные нити. Соратники и верные его сотоварищи лишь догадывались о страданиях друга. По нему самому ничего нельзя было сказать. Был он ровен и с виду спокоен, солдатскую службу унес едва ли не ревностнее обычного и казался полностью поглощен предстоящей войною. «Мы тут, сударь, о твоей беде говорили, каковую в равной мере своей считаем», — сказал Заглоба. «Ничто нам не в радость, Бог свидетель. Однако бесплодны были б чувства наши, кабы мы тебе единственно слезы лить помогали. Вот и решили кровь пролить, а бедняжку, ежели она еще по земле ходит, из неволи вырвать». «Да вознаградит вас Господь», — промолвил Скшетузский. «Хоть к Хмельницкому в лагерь с тобой поедем», — добавил Володаевский, с тревогой поглядывая на друга. «Да вознаградит вас Господь», — повторил тот. «Мы знаем», — продолжал Заглоба, — «что ты поклялся отыскать ее живой или мертвой, и готовы хоть сей же час». Скшетузский, присев на лавку, уставился в землю и не проронил в ответ ни слова. Заглобу аж зло взял. «Неужто забыть ее хочет?» — подумал старый шляхтич. «Если так, вразуми его Всевышний. Нету, видать, ни благодарности, ни памятливости на свете. Но ничего, найдутся такие, что ей на выручку поспешат. Я первый, пока таскаю ноги». В комнате воцарилось молчание, нарушаемое только вздохами подбипятки. Наконец маленький Володаевский приблизился к Скшетузскому и потряс за плечо. «Ты откуда?» — спросил он. «От князя. И что?» «В ночь выхожу с разъездом. Далеко?» «Под Ермолинцы, если дорога свободна». Володаевский поглядел на Заглобу, и они без слов поняли друг друга. «Это в сторону бара?» — пробормотал Заглоба. «Мы пойдем с тобою». «Прежде за разрешением сходи и узнай, не предназначил ли тебе князь иного дела. Пошли вместе. Мне еще кое о чем его спросить надо». «И мы с вами», — сказал Заглоба. Все поднялись и пошли. Княжеская квартира была не близко, на другом конце лагеря. В передней комнате толпились офицеры из разных хоругвей. Войска отовсюду стекались к Чалганскому камню. Всяк спешил под знамена князя. Володаевскому пришлось подождать порядком, прежде чем они с паном Лангином были допущены к его светлости. Зато князь сразу позволил и им самим ехать, и нескольких драгун-русинов послать, чтобы те, за перебежчиков себя выдав, пристали к богуновым казакам и о княжне разузнать постарались. Володаевскому же он сказал: «Я сам разные дела выискиваю для твоего друга, ибо вижу, тоска в нем засела и душу точит, а жаль мне его несказанно». «Не говорил он с вами о княжне?» «Можно считать, нет. В первую минуту чуть было не помчался, очертя голову к казакам, но припомнил, что сейчас хоругви собираются, и спасение отчизны — первая наша обязанность, потому и к твоей светлости не являлся. Господь один только знает, что в его душе творится. И тяжкие шлет испытания. Вижу, ты ему верный друг, береги же его, сударь». Володаевский низко поклонился и вышел, так как в эту минуту в комнату вошли киевские воевода со старостой Стобницким и паном Денхофом, старостой Сокольским, и еще несколько высших офицеров. «Ну что?» — спросил его Скшетузский. «Еду с тобой, только загляну к своим. Надо несколько человек кое-куда отправить. Идем вместе». Они вышли, а с ними подбипятка, Заглоба и старик Зацвелиховский, который направлялся в свою хоругвь. Невдалеке от палаток драгунской хоругви Володыевского друзьям встретился пан Лащ в сопровождении 10 или 15 шляхтичей.